знакомых мне заключенных. «Можно вас на минутку?» — вежливо спросил я. «Конечно, Дмитрий Алексеевич». И высокий коренастый мужчина отошел со мной подальше от лишних ушей. «Ну, здравствуй, Родион. Или лучше называть вас генерал Ларцов?» — улыбнулся я ему. «Да я давно не генерал», — вздохнул тот. «Это уже исправлено. Вас вернули обратно в звание и должность. Помните, когда я наведывался последний раз, говорил, что нужно потерпеть всего несколько лет? Да кто бы мог подумать, что 16-летний наследник, в которого никто не верил, вдруг сможет... Это правда, что ваши братья и сестры живы, а вы стали императором?» — поинтересовался Ларцов. «Полная правда. В таком случае я не представляю, что вы сделали, чтобы увеличить свои позиции. Когда я был на свободе, они были равны нулю, если не меньше», — вскинул он бровь. «Я просто взял и стал императором, не спрашивая их мнения. Понимаю, что вы не причастны к событию, в котором вас обвинили. Но если захотите вернуться на службу, то буду рад видеть вас в наших рядах. На улице уже стоит машина, которая отвезет вас, куда скажете. Не знаю, говорили вам или нет, но семья все еще ждет вашего возвращения». «Благодарю, мой император. Я подумаю», — кивает он. «После того, как закончились дела в тюрьме, мы с Алиной вернулись обратно в автомобиль». «Точно все готово?» — спрашиваю я у нее. «Да, за каждым из освобожденных прикреплено по одному нашему человеку, и они будут следить. Если кто-то предпримет попытку...» Она запнулась, ее часы пиликнули. «О, Хлебова Артема Викторовича только что пытались убить в подворотне на прогулке. Убийца уже ликвидирован». «Хорошо», — киваю я. «Все эти люди были незаконно осуждены. Сегодня я смотрел на них и не мог понять, как военные, члены службы безопасности и другие работники госструктур, разве что незаконно осужденных членов разведки здесь не было, оказались в таком количестве в месте лишения свободы. Ведь их массово подставляли и отправляли сюда. Я бы понял, если бы мы нашли 5-10 невиновных. Но не 92. И это только те, с чьими делами закончено разбирательство. Скорее всего, невиновных гораздо больше. Был в госструктурах такой принцип: если не хочешь работать на Виктора Степановича Разумовского, но ты толковый и умный, чтобы тебя просто уволить, то в шкафчике обязательно найдут какую-нибудь улику по делу, или однажды ты выйдешь на прогулку и пропадешь, а через неделю всплывешь рядом с 6 трупами без сознания, и тебя найдет первый попавшийся патруль. Все освобожденные были идейными и адекватными людьми. Если половина из них вернется на службу, будет хорошо. Но если нет, то ничего страшного, поскольку я сделал так, как считал нужным. Люди для меня стоят на первом месте. Как-никак, это граждане нашей великой империи. Я сделал так, как подсказала моя совесть. Есть еще 70 осужденных человек в этой же тюрьме, чьи дела пока что под вопросом, в процессе рассмотрения. Ведь перед тем, как их выпускать, мы в самом деле изучали досконально все, чтобы удостовериться в их невиновности. Поэтому сейчас идет полная проверка судебной системы, и полетит довольно много голов. А среди тех, кто сидит именно в этой тюрьме, есть много невиновных. Почти половина, если грубо судить. Просто против них грамотно собирали улики. Не Российская империя, а полный бардак. Самое смешное, что тому же генералу Ларцову, который вводил полки в Великий Северный Союз, который был человеком с большой буквы, империя выплатит не больше 5 окладов, которые он мог бы заработать за время, что сидит в тюрьме. Стоило ли оно того? Однозначно нет. В мое время тоже было подобное, когда незаконно осужденным выдавалась компенсация после того, как они выходили из мест заключения. Тогда человек мог купить на эти деньги имение и безбедно жить до конца жизни. Империя его подвела, и эта плата не могла загладить той вины. Не говорю уже о том, что происходит сейчас. Мы навеки останемся должниками перед этими людьми, чтобы еще чего-то требовать от них. Самое малое, что я могу сделать, это вернуть свободу и выплатить компенсацию. Мы вернулись во дворец, и первым делом я направился в координационный центр разведки Лаврентьева. «Все готово?» — спросил я, заходя туда. «Да», — ответил Сергей Захарович. «Сейчас начиналась операция по зачистке тех 32 притонов. В помещении центра было много мониторов, на которых отображалось все происходящее. Были видны точки на карте, тепловизоры, всевозможные сканеры местности и домов. Вот эти два дома», — указываю я на карту. «Уводить оттуда наших людей. И до моей команды не соваться. Ваше императорское величество, прошу прощения, но зачем вы вмешиваетесь? Там люди, которые знают, что делать», — спрашивает Евгений Давидович, один из подчиненных Лаврентьева. «Выполнять», — резко отвечает Лаврентьев. «Перед тобой стоит император, а не твой друг по фехтованию. Еще одно слово, и я заставлю тебя пожалеть о сказанной глупости». «Простите, простите», — замялся Евгений Давидович. «А что здесь делает горничная?» — осторожно спрашивает кто-то из других подчиненных. «Имени этого человека я не помнил. Слишком незначительным он был. Обычный связист». «Это моя личная служанка», — спокойно отвечаю я. «Хорошо, что напомнили. Алина, принеси мне чаю». «Конечно, мой господин», — покорно отвечает она и удаляется. «Но это координационный центр, здесь нет чая», — удивляется тот же связист. «Я ничего не отвечаю, продолжаю наблюдать за ходом проведения операции». Алина возвращается через 2 минуты со словами. «Вот ваш чай, господин. Я еще печенье испекла». Она улыбается и ставит поднос на стол передо мной. «Как? Но у нас нет такого оборудования», — никак не унимается связист. Он попросту не понимает, откуда Алина взяла здесь чай и печенье, и не надо ему об этом знать. «У меня там еще кексы допекаются», — с улыбкой говорит она. «Приноси». Те два дома, на которые я указал, понесли сильные потери, поэтому Алина отправила туда отряд своих теней и велела нашим убираться оттуда. Когда ворвутся другие разведчики, они обнаружат всего 5-6 человек наших врагов и ликвидируют их. Даже трупов не будет. Уже и так стало ясно, что затевали бандиты, когда открывали стрельбу. Что-то очень опасное. Вот в стольких странах побывал, в стольких мирах переродился, а сцены боевых действий одни и те же. Иногда кажется, что все империи, государства, княжества, королевства, не важен размер страны, суть в том, что они действуют примерно по одному и тому же сценарию из списка. А список этот не такой уж большой. Операция по зачистке притонов закончилась быстрее, чем за 2 часа. И Лаврентьев всех поздравил с великолепно выполненным заданием. «Приятно осознавать, что хоть один отдел управляется как надо», — говорю ему после бурных аплодисментов команде разведки. «Сергей Захарович, вы хороший начальник. Продолжайте в том же духе». «Благодарю, ваше императорское величество. Продолжу», — поклонился он. Сергей Захарович Лаврентьев плохо понимал происходящее. В последнее время вокруг него было слишком много странностей. Сперва Дмитрий Романов избил его до полусмерти, показал теневой дар и другие, никогда не замеченные за ним способности. Это все не укладывалось в голове, ведь парень был гораздо слабее в даре. Но его техника была идеальной и с клинком, и в ближнем бою. Во всем он превосходил Лаврентьева. А Сергей Захарович ведь не был тем, кто предпочитал бары и сауны вместо тренировок. Он был одним из тех, кто заслуженно занимал свое место начальника разведки. Самопознанию и тренировкам он отдавал 3-4 часа в день как минимум. А сегодня он увидел Дмитрия Романова еще и как стратега. Причем император отдавал приказы таким голосом, словно не понимал всего происходящего. Но Лаврентьев не вмешивался. Ему было интересно узнать, что из этого выйдет. Когда император сказал людям не заходить в здание, а сначала расстрелять его, откуда он мог знать, как поступить лучше? Это все сначала показалось ему странным. Потом Лаврентьев нашел логичное объяснение, когда посмотрел повторы сканов здания. Увидел неточности из-за скрывающих артефактов. Съемка была быстрая, поэтому при первом просмотре Сергей Захарович не обратил внимания. А парень обратил. И сейчас Лаврентьев сидит в своем кабинете и думает, как 20-летний парень может иметь знаний на все 60 лет, если не больше. И сколько еще секретов он скрывает? Сергей Захарович надеется, что много. Тем более он поклялся в верности Дмитрию Романову на кодексе первого императора. Но это был его осознанный выбор. Никто не принуждал Лаврентьева к такому поступку. Тогда, когда Дмитрий Романов победил его, он сказал: «Можешь поклясться, можешь не клясться, претензий не будет. Можешь сделать это на словах, но сам понимаешь, что так ненадежно». А Лаврентьеву терять уже было нечего. Он был уже побежден, а потому вскоре его рука коснулась кодекса императора, и он остался жив. Дмитрий Романов хранит очень много тайн, и Лаврентьеву очень интересно узнать, к чему это приведет Российскую империю. Сможет ли это привести ее к краху или величию? Ведь для краха достаточно сделать всего один неверный шаг. Глава 7. Я шел по одному из длинных коридоров имперского дворца, а со стен на меня смотрели портреты моих предков и потомков одновременно. Как много подвигов они совершили. И как жаль, что вместо сотни побед история куда охотнее запоминает ошибки правителей. Вот впереди висит портрет императора Николая IV. 300 лет назад он принес стране десятки побед в войнах и расширил империю на 10%. А для такой огромной страны это уже баснословные цифры. Он был гениальным военным стратегом, но плохо разбирался во внутренней политике, а его советники либо тоже не соображали, либо специально совали палки в колеса. Как итог, Николай IV провел экономическую реформу, которая привела к дикому росту инфляции. Многие зажиточные торговцы разорились из-за последствий. Аристократы стали беднее. И эту ошибку моему предку припоминают до сих пор. В учебниках истории детям рассказывают сначала про нее, а уже потом про великие победы. Вчерашняя операция по устранению 32 притонов прошла более чем успешно и быстро. Среди наших людей практически никто не пострадал, а некоторым раненым уже оказана должная медицинская помощь. Этим людям будет выплачена хорошая премия и предоставлен отпуск, чтобы они смогли восстановить свои силы. Однако эта небольшая победа взбудоражила очень многих людей. Они стали задавать вопросы, по какой причине это было сделано, что император собирается делать с захваченными людьми, какая их ждет участь, будут ли повторяться подобные операции в ближайшее время. На самом деле выходит паршивая ситуация, и мне даже стыдно осознавать, что так много людей в Российской империи связаны с криминалом. А ведь они и в самом деле думают, что это отличный способ возвыситься и стать сильнее, нарушая закон, гнобя слабых и убивая невинных. И эти люди еще называют себя аристократами. Правда, они давно забыли, что аристократом человека делает не только его кровь, но достоинство и честь. Нынешнее поколение уже не исправить, но у меня есть отличная возможность повлиять хотя бы на детей, а потому в учебных заведениях для дворян тоже будут некоторые изменения. О том, что разные люди интересуются сложившейся ситуацией, мне докладывала разведка под руководством Сергея Захаровича Лаврентьева. Пока что это единственный отдел, который работает так, как мне нужно. Службе безопасности до их уровня еще очень далеко. Однако Кутузов, который уже вступил в должность канцлера и начальника службы безопасности, сейчас активно набирает людей. Уже 10 человек из тех, кого мы вчера освободили из тюрьмы, подали заявки на принятие на работу в качестве госслужащих на те должности, которые они занимали раньше, до незаслуженного ареста. Они ответственные профессионалы, в этом я не сомневался. Ведь еще до того, как их выпустить, досконально изучил все дела. Времени на это ушло немало, но оно того стоило. Эти люди были верны империи, они не собирались подыгрывать той или иной стороне. Эти люди будут верно служить своему императору, а потому я буду рад видеть их на прежних должностях. Стражники распахнули передо мной двери, и я вошел в красивую комнату, которая предназначалась для приема гостей. Пол был полностью сделан из мрамора, а стены украшали фрески в античном стиле. Попадая сюда, казалось, что перемещаешься в Древнюю Грецию. Ведь когда-то все, что представлено здесь, все статуэтки, фигуры и даже скамейки, принадлежали королю греческого архипелага и стояли на его вилле. С тех пор прошла не одна тысяча лет. Когда-то эти вещи подарили одному из моих предков, и было решено украсить ими эту комнату. Получилось очень хорошо, как на мой взгляд. И так совпало, что сейчас в этом помещении я встречаюсь именно с королевой Греции. Хотя ради важных переговоров мог бы приехать и лично король. Королева Ариадна Мегали уже ждала меня на диване. «Здравствуйте, ваше императорское величество!» Королева склонила голову в приветствии. Это была красивая властная женщина на вид лет 40. В дорогом зеленом платье, украшениях с зелеными изумрудами. «И я рад вас приветствовать, ваше высочество!» Ответил я и присел напротив. «С чем прибыли?» — поинтересовался я. Не хотелось надолго растягивать прелюдию, когда можно перейти сразу к делу. «В первую очередь хочу поздравить вас с тем, что вы взошли на престол», — произнесла она, элегантно поправляя складки платья. «Положение в нашем мире нынче нестабильно, и у вас нет времени, чтобы прийти в себя. А, как вы знаете, время не терпит отлагательств. Поэтому я прибыла сразу после вашей коронации, чтобы решить насущные вопросы. Мне понравился этот подход. Ариадна Мегали тоже предпочла сразу перейти к делу. А то знаю я многих королев, которые могут часами рассказывать о природе и пейзажах, а когда дойдут до дела, собеседник будет уже утомлен. Хотя это тоже одна из тактик ведения дел. Когда собеседник хочет побыстрее уйти со встречи, его внимание становится более рассеянным, и его проще провести. «Позвольте поинтересоваться, что же это за вопросы?» — спросил я у королевы, внимательно наблюдая за ее реакцией. «После смерти вашего отца торговля между нашими странами была остановлена». Королева сложила руки на коленях. «Раньше вы закупали у нас электронику, мы же у вас военную технику, полезные ископаемые и продовольствие. Мы хотели бы возобновить эти отношения». «Всегда приятно обсуждать торговлю, а не войну», — кивнул я. «Не вижу причин, почему бы не приступить к переговорам. Поскольку мы раньше именно с вами не сотрудничали, сперва хотели бы посмотреть, как можно вести дела», — продолжила она, не сводя с меня пристального взгляда. «Мы с мужем придерживаемся такой политики, что, конечно, мы ведем дела с государствами, но в первую очередь с людьми, и поскольку вы человек новый, у вас репутация, так скажем, нейтральная. Поэтому я предлагаю сделать вам шаг вперед и предоставить нам первыми именно те товары, которые нам нужны». «Хотите торговлю в одностороннем порядке?» «Без проблем». Королева протянула мне бумаги. «Здесь договор на двух языках», — пояснила она с легкой улыбкой. Открыл папку и начал изучать содержимое. «У вас хорошее русское произношение», — заметил я, попутно перелистывая страницы. «Спасибо. Это моя работа, общение с людьми». С достоинством ответила она. «Очень сложно было сохранять самообладание при виде подобных условий в договоре». «Да, прекрасный договор», — хмыкнул я. «Но почему мы должны предоставлять вам товары с 50-процентной скидкой?» «Репутация», — спокойно ответила королева. «У вас ее нет. Этот ход покажет вашу заинтересованность в наших деловых отношениях». «Интересно», — я отложил бумаги. «Раньше мои предки поставляли вам продукты и электронику. Сейчас же вы хотите только военную технику. Какую же плохую репутацию надо иметь, чтобы скидка была больше, а стоимость техники выходила меньше, чем нам стоит самим ее произвести? Как я понимаю, если мы предоставим меньше техники, вас такой вариант не устроит. И должны мы это все предоставить в течение 2 месяцев?» — спокойно уточнил я. «Все верно. Именно в течение 2 месяцев», — кивнула она. «И это не все. Как я уже сказала, полгода вы будете нарабатывать репутацию. Взамен получите доступ к нашим обсерваториям, а также к разработкам нашего военно-морского флота. Греция была страной с отлично развитой космической отраслью. У нее были хорошие спутники, оттого и выдающаяся космическая разведка, какой нет равных в любой другой стране. Также во всем мире славились греческие военно-морские детали для судов. Греческие корабли считались одними из лучших. Ваше императорское величество, вы же понимаете, что ваш флот не справится без нашей поддержки, продолжила королева с легкой снисходительной улыбкой. Не справится? Я изобразил удивление на лице. Увы, но это так, пожала плечами королева. Она вела себя уверенно и самодовольно, даже слишком. А наши обсерватории помогут вам предотвратить вторжение от соседей, — добавила она. «Интересно, интересно», — задумчиво протянул я. «Да, с помощью спутников можно узнать максимальное точное передвижение врага, и не только». «Понятно», — сдержанно кивнул я. «Тогда у меня последний вопрос. Почему так выходит, что мы должны передать вам немалую часть Сахалина? Это будет ваш подарок для налаживания отношений между нашими странами». Королева одарила меня лучезарной улыбкой. «Греция же в будущем сделает ответный шаг такого же размера». «Обязательно сделает. Вопрос только в том, насколько Греция оценивает этот шаг. Зачем вам нужен Сахалин?» — прямо спросил я. «Он нужен нам для наших нужд», — уклончиво ответила королева. Конечно, она не хотела говорить прямо, что они собираются построить там военную базу. «И вы уверены, что я соглашусь, раз вы лично прибыли?» Я откинулся на спинку кресла. «Практически да», — с уверенностью произнесла она. «Тем более, что мы уже вели разговор об острове с покойным императором и почти пришли к соглашению. Я могу принести вам магическую клятву, что мы вели переговоры с вашим отцом. Может быть, чаю?» — спросил я, проигнорировав слова королевы и посмотрел на дворецкого. «Нет, Дмитрий Алексеевич, вам бы договор подписать», — напомнила Ариадна Мегали. «Сегодня такой солнечный день. Зачем омрачать его вот таким грязным договором?» — с улыбкой спросил я. «Этикет покинул кабинет?» — холодно поинтересовалась она. «Вместе с совестью и уступил место нахальству», — парировал я. «Вот так приехать и просить просто отдать им имперские земли. Даже не знаю, о чем они думали. А магическая клятва — это просто смешно. Я достоверно знаю, о чем они говорили с моим отцом. Греция вела переговоры о купле-продаже части Сахалина, но отец им отказал. Если бы королева принесла клятву, то это значило бы лишь то, что велись разговоры об этом острове, Но никаких подробностей бы в клятву не входило. Она бы просто выловила слова из контекста. Даже немного обидно, что меня расценили как глупца и приехали разговаривать, словно с ребенком. Тем более, даже если бы я подписал договор, в течение полугода может произойти много всего. Сейчас Греция говорит, что будет благодарна нам на многие года и оценит этот жест. Но оценит ли на самом деле? Вот в чем главный вопрос. Как показывает практика, такие обещания забываются сразу, как только истекает срок действия подобного договора. И все эти игры настолько банальны, что даже смешно. «Можно поинтересоваться?» — спросил я у Ариадны Мегали. «Конечно», — неохотно ответила она. «Когда вы вернетесь домой, тот человек, который составлял мой психотип, будет казнен?» «Возможно». Королева напряглась. «А вы вместе с ним?» «Да что вы себе позволяете?» Резко вскинулась она, высоко подняв брови. «Перед вами королева Греции?» «Нет, передо мной не королева», — я покачал головой. «Не знаю, насколько нужно быть самоуверенным, чтобы прислать ко мне двойника своей жены, и чтобы я еще и купился на это. Думал, что это для нее опасно, есть дела поважнее. Наверное, собирание ракушек на пляже для продажи другим странам?» Усмехнулся я, не сомневаясь, что королю Греции передадут мои слова. Ариадна Мегали продолжала гневно смотреть на меня, но отвечать не спешила. И правильно, ведь любой ее ответ лишь подтвердит мои слова. А в Греции действительно существовала такая шутка, что если в стране будет кризис, то даже король и королева пойдут на пляж собирать ракушки, чтобы продавать их азиатским странам. На самом же деле, бизнес по продаже сувениров из ракушек у них довольно-таки налажен, и их по этому поводу часто подкалывают. «На этом наша встреча закончена», — решительно объявил я. «Разрешаю вам покинуть дворец в целости и сохранности, но не через парадный вход для правителей. Лучше через черный. Вас проведут». Я обернулся к дворецкому. «Борис, выведи гостя». Слуга поклонился и ответил. «Сию минуту, господин». Королева вышла с настолько недовольным лицом, насколько это возможно. «Надо было лучше составлять договора», задумчиво сказал я, направляясь в свои покои. «Надеюсь, что скоро правители поймут, какой я на самом деле, и эти глупости прекратятся. Очень много людей переступают черту, надеясь, что подобное сойдет им с рук, и греческая сторона не исключение. Конечно, мое поведение вызовет их гнев, что-то они да и предпримут в ответ. Никто не любит оставаться пораженным, и большинство в подобных случаях ищут способы отомстить. Несложно догадаться, зачем Греция и земля в Азии. Они там ведут торговые отношения и хотят построить экономическую военную базу. Но почему нормальные правители не пускают такое на свои земли? Обычно все начинается с маленькой базы. Потом она расширяется, потому что граждане страны, чья база строится, покупают там земли. Казалось бы, в чем проблема? Купили дом, квартиру, участок и пусть себе живут. Так они выкупают район за районом, пока не захватывают все. Жизнь для остальных на этих землях становится просто невыносимой, и им приходится переезжать. История помнит такие случаи, и в других моих жизнях такое тоже нередко происходило. Интересно, будь на троне кто-то из моих братьев, подписали бы они договор или нет? Думаю, Федор бы не согласился на такие условия. Он бы сразу развязал войну. И долго рассказывал, что, несмотря на то, что враг далеко, он опасен и может напасть в любой момент. Хотя сам бы не преминул напасть первым. Но на самом же деле Федор больше распылялся бы словами, не понимая, что греческий флот отнюдь не слаб и при надобности может быстро добраться и до наших берегов. А вот что ответил бы королеве Григорий, это другой вопрос. Сомневаюсь, что его ответ пошел бы на пользу Российской империи. А потому хорошо, что сейчас у власти нахожусь я, а не он. Ариадна Мегали вышла с приема от императора Российской империи в полном шоке и негодовании. Весь ее план был продуман и просчитан до мелочей, но он не сработал. Причем не только ее, но и двух наследников этой же страны. Только взглянув на договор, Дмитрий Романов быстро понял, в чем заключается подвох. И, конечно же, не стал соглашаться на условия, несмотря на тщательные уговоры и уловки королевы. А ведь когда Ариадна под ликом королевы Греции отправлялась сюда, ей обещали, что все будет просто, что Дмитрий скромен и наивен, и примет любые условия, лишь бы заключить дружбу с Грецией. Настоящую королеву Греции тоже звали Ариадной, но двойнику пришлось несколько лет назад сменить имя, чтобы иметь право пользоваться магическими клятвами, когда она себя так называла. Однако с договором все оказалось не так просто, и она не может вернуться домой с поражением. Раз не сработало здесь, то Ариадна найдет другого наследника и сможет договориться с ним. Она уверена, что другие Романовы будут куда более сговорчивы, чем император. Каким бы Дмитрий Романов ни был умным, он показался ей довольно проницательным. Он не бессмертен. Хотя, может быть, ее люди слишком перемудрили и составили слишком прозрачный договор. Нет, не может такого быть. Федор или Григорий Романовы не откажутся от посильной помощи в устранении своего брата. С расчетом на это она пошла быстрее Дворецкого, который не стал догонять королеву, а лишь сообщил о ее поведении стражи, и направилась на другую встречу, которая не была сегодня запланирована, но ей суждено было случиться. Григорий Романов ненадолго вернулся во дворец на время важного приема. Его союзники очень советовали ему посетить это мероприятие, чтобы не растерять свои связи. И более того, цесаревич должен был продолжать наращивать поддержку. Как же Григорий от всего этого устал? Бесконечные приемы, переговоры, обещания, половина из которых брошены впустую. Он желал совсем другой жизни. Он желал власти. А для этого, как бы Григорию не надоело все происходящее, ему придется продолжать эту игру. Он должен был показывать себя при дворе, какая бы вражда ни была между ним и младшим братом. А Григорий не мог даже смотреть в глаза Дмитрию, настолько его ненавидел всей душой. Каждый раз, как только новый император появлялся перед его взором, Григорию хотелось задушить его голыми руками, взять и убить. Но он не мог себе позволить даже предпринять попытку на людях. Это означало бы уничтожить все его шансы на престол. Но он не собирался от них отказываться. Более того, Григорий считал, что правление младшего брата — это лишь недолгое недоразумение, и скоро он займет трон. Тем более его главный союзник, князь Воронов, заключил договор с военными, которые поддерживают Федора Романова. Собирается великая сила, против которой Дмитрий не сможет устоять. Мысли Григория прервал стук в дверь. «Господин, к вам посетительница», — доложил слуга, склонив голову. «Кто это?» — нахмурился Григорий. «Ариадна Мегали», — сухо ответил слуга. Григорий приоткрыл рот от удивления. Что-что, а увидеть греческую королеву на своем пороге, пока он тут переодевался для торжества, он никак не ожидал. «Позовите ее в соседнюю комнату», — велел он, торопливо поправляя воротник. «Как скажете», — поклонился слуга и исчез за дверью. Григорий спешно привел себя в порядок и отправился на встречу с греческой королевой. «Рад приветствовать вас, ваше высочество», — поклонился он и присел напротив женщины, которая ждала его за столом. Напротив нее стояли голубые цветы в вазе, которые лишь подчеркивали ее красоту и статусность. «Я рада вас видеть, Григорий Алексеевич», — мелодично произнесла она. «Признаться, я приехала в Российскую империю только ради встречи с вами». Услышать подобное Григорий никак не ожидал. Ему было сложно скрыть удивление, но наследник справился, не выказав ни единой эмоции. «Мы с мужем поддерживаем только вашу кандидатуру», — продолжила Ариадна Мегали, пристально глядя Григорию в глаза. «И уверена, что это вы должны стать новым императором Российской империи. Муж умолял меня, чтобы мы продолжили торговлю, но только с нормальным императором. А им мы видим именно вас, Григорий Алексеевич». Он гордо поднял подбородок. Ему понравились слова королевы. «Благодарю за поддержку. Она для меня очень важна». Он расправил плечи, ощущая прилив уверенности. «Мы можем предложить вам собирать разведывательные данные», — понизила голос Ариадна. «Понимаем, как вам сейчас сложно». «Это будет очень кстати», — кивнул Григорий. «Но нужно будет подписать один документ». Ариадна протянула папку Григорию. «Вы уже были у моего брата?» — уточнил он, принимая документы. «Да», — вздохнула Ариадна Мегали. «Мы показали Дмитрию Романову, что он мог бы получить, если бы уступил трон своему брату». «Ну и что он ответил?» Григорий напрягся, ожидая услышать ответ. «Сказал, что может дать нам гораздо больше». Королева скривила губы. «Целый остров Сахалин». «Да это же безумие!» — воскликнул Григорий, ударив кулаком по столу. «Точно!» — согласилась Ариадна Мегали. «А нам и не нужно многого. Всего лишь небольшую территорию для нашей обсерватории». Печально вздохнула она. Григорий задумался. Поддержка никогда не бывает лишней. Тем более, если это поддержка правителей. А много ли королей, королев и императоров его поддерживает? Их можно по пальцам пересчитать. Здесь же взамен на выгодные для Греции условия предлагают абсолютную поддержку. И Григория это устраивало. Его не смущали ни цифры в договоре, ни сроки поставок. За помощь Греции он был готов хоть бесплатно отдать им всю военную технику. Да что там, Григорий был готов на все, лишь бы сесть на трон и устранить брата. С этими мыслями он и подписал документ. «Когда я стану новым императором Российской империи, он придет в действие». Григорий вернул папку Ариадне Мегали, чувствуя, что сделал правильный выбор. «На то и расчет», — улыбнулась она и забрала документы, а в глазах женщины блеснуло торжество. Я проснулся поздно ночью от пиликания своего телефона. Потянулся, взяв его с тумбочки, и посмотрел сообщение от Алины. «Да ладно, опять!» — усмехнулся я. Сон как рукой сняло. С этим делом стоит разобраться самому, несмотря на столь поздний час. Встаю, надеваю тапочки, накидываю халат и исчезаю в собственной тени. Выхожу в других апартаментах, где стоит охрана из моих личных гвардейцев. При виде меня они тут же выпрямляются. «Расслабьтесь», — слегка улыбаюсь я, но лица мужчин остаются серьезными. Кутузов хорошо их натренировал. Захожу в помещение жилого блока, где должна располагаться моя спальня. Все думают, что я сплю именно тут. Здесь стоит Алина и с улыбкой указывает мне на трех лежащих на белом ковре трупов. «Да ладно, третий за ночь», — говорю я, оглядывая неудачливых гостей. «Ну так вот», — разводит она руками, словно извиняясь за доставленное беспокойство. «Еще и ковер своей кровью испачкали», — фыркает служанка. «Кто это? Кто послал?» — спрашиваю я, наклоняясь над ближайшим телом. «Посмотрели все досконально и ничего не понятно. По предыдущим то же самое. Никаких наводок, никаких следов». печально вздыхает она. «Знаешь, Алина, вытащи некоторых наших с неактуальных объектов. Я хочу знать хоть несколько отправных точек, а то столько гостей ко мне ходит. А я еще ни к кому не зашел», — велю я, задумчиво рассматривая лицо одного из убийц. «Может, мне не стоит передавать вам, если будут еще гости?» — кивает она на трупы. «Алина не хочет тревожить меня по таким пустякам. Хотя, пустяк ли это? Смотря как посмотреть. Передавай. Хотя, если сегодня еще придут, то лучше не говори», — усмехаюсь я. «Осталось всего 2 часа, чтобы спокойно поспать». «Как скажете, господин», — кивает она. «Я сейчас разберусь с трупами». «Хорошо», — отвечаю я и ухожу в тень. Возвращаюсь в свою спальню, ложусь обратно на кровать, закрываю глаза, и снова пиликает телефон. «Да что ж такое?» Смотрю на сообщение. «Я не удержалась. У нас снова были гости. Какие отчаянные люди!» С усмешкой говорю я в пустоту комнаты. Глава 8. Я сидел в своем кабинете. Не в том, где решал дела раньше, когда был цесаревичем. Сейчас я занимал кабинет своего покойного отца. А до него здесь работали остальные императоры Российской империи, за некоторыми исключениями. Например, Федор Николаевич предпочитал большую часть времени проводить не в столице, а на юге империи, наслаждаясь теплой погодой. Он все приспособил так, чтобы и дела вести оттуда. Кстати, делал это довольно успешно. Его век правления назвали «золотым временем Российской империи», ибо за этот период не было ни одной войны и ни одного кризиса. Но, как известно, стабильность не может длиться вечно. А потому трое его потомков не успевали передохнуть от конфликтов с соседями. Подписываю очередной указ, и раздается стук в дверь. Разрешаю войти. «Ваше императорское величество», — кланяется Сергей Захарович Лаврентьев. «Я пришел к вам по делу Ариадны Мегали, за которой вы велели следить. Которая вовсе не Мегали», — хмыкаю я. «Именно так, Дмитрий Алексеевич. Вы оказались правы. Что показала слежка? После вашей беседы липовая королева сразу отправилась на 2 другие встречи. Сперва она встретилась с вашим братом Григорием, а потом и с Федором. Они заключили союзы и подписали некие договора, но конкретнее мои люди узнать не смогли. Сейчас Ариадна отбывает домой», — отчитывается Сергей Захарович. «Прошло всего 2 дня с момента нашего с ней разговора, а Ариадна много чего успела. Решила биться до конца, чтобы не ехать в свою страну с поражением. Что ж, похвально. Только меня эти заговоры за своей спиной никак не устраивают. Думаю, липовая королева уехала из империи довольной, особенно после разговора с моими братьями. Да и они сейчас наверняка ликуют от того, что представилась очередная возможность подставить меня. Уверен, они пообещали друг другу 3 короба. Только вот выполнить все эти обещания смогут в большинстве случаев, если сместят меня. А этого они сделать не смогут. Как поживает Виктор Степанович Разумовский?» Интересуюсь я. «Пока больше не предпринимал никаких действий. Слежку продолжаем. По всей видимости, он залег на дно и ищет новые варианты, чтобы насолить вам». «Уверен, так и есть. Разумовский — это как злокачественная опухоль на теле империи, которую просто так не вырезать. И просто не обращать на нее внимания нельзя, а иначе она разрастется до такой степени, что метастазы захватят весь организм. Также у меня есть сведения, что Чурасов Семен Павлович ищет встречи», — продолжает Лаврентьев. «Хочет пообщаться по поводу своих заводов?» «Да, его производство требует модернизации, и он был бы не прочь передать половину на государственные нужды». Подобный метод аристократы использовали только в крайнем случае. Когда у них самих не хватало средств на модернизацию устаревшего предприятия, они предлагали сделать это государству за половину акций. Но в таком случае это означало, что никто из других аристократов не пожелал инвестировать в этот проект. Рискованное дело. Но если его можно модернизировать под военные нужды, то, возможно, оно того стоит. Направьте мне все документы по этому заводу, и я подумаю. Велю Сергею Захаровичу. «Уже на вашей почте, государь», — чуть улыбается Лаврентьев. «Не сомневался в тебе. Мы хоть недолгое время работали вместе, но Сергей Захарович уже успел приспособиться и показал себя как очень ответственного руководителя. Несколько минут у меня ушло на то, чтобы взглядом изучить документы. Затем отчет разведки. Вот как». Этот род хотят устранить, и основные противники, Горбовы, под страхом войны не дают никому больше вкладываться в это производство. Очень грязные игры. Назначь встречу. Скорее всего, я вложусь в это предприятие, — говорю я. А точнее, пойму после личной беседы. Но у меня практически нет сомнений, что этому человеку просто нужна помощь из-за всяческих притеснений со стороны более сильных дворянских родов. «Сделаю», — уверенным тоном отвечает Лаврентьев и отмечает что-то в своем планшете. Потом поднимает на меня взгляд. «Ваше императорское величество, разрешите поинтересоваться? Мне интересно чисто с профессиональной точки зрения». «Слушаю», — киваю я. «Почему вы до сих пор не отдали приказ об уничтожении кого-то из своих братьев? Это избавит вас от множества проблем. Будь Федор или Григорий на вашем месте, они бы точно так поступили. С вами уж точно». «Может, именно поэтому сейчас на троне нахожусь я, а не они?» — усмехаюсь я. «Звучит логично. Не желаешь перекусить? А потом я подробно поясню этот вопрос». «Не стоит, ваше...» Я перебил Сергея Захаровича. «Ты не покидал свой кабинет больше 2 суток. Я беру лежащий на моем столе колокольчик, и легкий звон разносится по кабинету. Давайте пока перейдем в соседнюю комнату». Поднимаюсь, и мы заходим в обеденный зал. Садимся за небольшой стол, накрытый белой кружевной скатертью. «Что-то ваши слуги не торопятся», — без укора подмечает Сергей Захарович через 5 минут. Только он это сказал, как в двери постучались. «Входите», — разрешил я. Двери открылись, и девушки в форме принесли нам подносы со всевозможной едой и напитками. Ароматный запах жареного мяса и приправ наполнил комнату. Да у меня самого потекли слюнки, хотя я не был особо голоден. «Они сразу выполняли заказ, вы не переживайте», — с улыбкой ответил я Сергею Захаровичу, когда перед нами поставили тарелки с едой. «Теперь мне стало очевидно», — ответил Лаврентьев, жадными глазами глядя на жаркое из говядины. «Не стесняйтесь», — кивнул я. Мы быстро пообедали, и теперь, когда у Сергея Захаровича был сытый взгляд, можно продолжать беседу. «Смотрите, зачем мне убивать маленькие проблемы, чтобы тем самым создавать себе большие?» «Не понимаю вас, Дмитрий Алексеевич», — помотал головой Лаврентьев. «Я хорошо знаю и Федора, и Григория, хорошо знаю, чего от них стоит ожидать. Многие думают, что именно они ключи к императорскому трону. Но это не так. Они лишь балласт. Да, родовитый, но балласт. А среди заговорщиков есть люди куда умнее, которые могут ими управлять, создавая мне более крупные проблемы. Смерть братьев не подарит мне ни радости, ни победы. Точнее, это будет лишь победа в сражении. А мне нужна победа в войне. Так что пусть братья вредят своими глупыми поступками не только мне, но и своим союзникам», — ухмыляюсь я. Вижу на лице Сергея Захаровича понимание. «Вы рассуждаете мудро, мой император», — говорит он. В дверь снова постучали. Вошел камердинер со словами: «Ваше императорское величество, к вам прибыла делегация из Китая. Сейчас подойду», — киваю я, и слуга уходит. Но перед тем, как идти встречаться с нашими друзьями из Китая, стоит сделать еще одно дело. Достаю из кармана телефон и звоню Ариадне Мегале, женщине, которую зовут ровно так же, как греческую королеву. Но это лишь двойник, а имя у нее такое для обхода клятв. «Алло», — сразу ответила она, — «кто это?» «Плохо работает греческая разведка, раз у нее не было моего номера телефона». «Это Дмитрий Романов», — холодно отвечаю я. «О, слушаю, ваше императорское величество. Вы наверняка звоните, чтобы принять наше предложение о сотрудничестве, но поспешу вас огорчить». Она говорит резко и нагло. «Наше предложение больше не актуально. Но прежде чем вы начнете предлагать нам более выгодные условия, сообщу вам, что мы уже нашли других надежных деловых партнеров для этой сделки». «Конечно, Федор и Григорий очень надежны», — с сарказмом отвечаю я. «Дмитрий Алексеевич, своими действиями вы оскорбили не только меня, но и мое государство. Если оскорбление себе я еще могу простить, то вред моей стране нет. Смею напомнить, что вы это начали со столь позорного договора, который предложили мне. Ваша империя не в слишком хорошем состоянии, и вы могли бы легко проглотить это оскорбление, как это делают другие мудрые правители, когда их страны находятся на грани краха. Придет Российская империя к краху или нет, это вы вряд ли увидите», — усмехаюсь я. «Вы угрожаете моей жизни?» — резко изменился ее тон. «Нет, у нас всего лишь дружеская беседа». «Не похоже», — возражает она. «Думаете, я прикажу вас сбить? По координатам?» Я продиктовал точные цифры местоположения, где пролетал самолет гречанки. «Нет, бросьте», — усмехаюсь я. Ответом в трубке было лишь тяжелое дыхание. Она испугалась. «С завтрашнего дня обмен разведывательными данными между нашими странами прекращается», — продолжила Ариадна, стараясь не выдавать истинных эмоций. «Отныне у вас никогда не будет доступа к нашей космической программе. Хотя можете попробовать связаться с Македонией. Может, они помогут вам ее развить. Всего хорошего». Она бросила трубку. «Не хочет Греция с нами сотрудничать, и не надо. Мы от этого не так много и теряем». В одном только они правы. В Российской империи космическая программа сейчас находится в очень плачевном состоянии. У нас есть всего два спутника, и то те кривые и косые. Но скоро я это исправлю. Поднять империю с колен — это вопрос времени. И, к сожалению, за один день это не получится. На это потребуются долгие и долгие года. Единственное, о чем я жалею, что никогда не перерождался в мире с высокими технологиями, и подобных знаний у меня нет. А иначе и со спутниками все было бы куда проще. Но чаще всего я перерождался в мирах, похожих на нашу Российскую империю, какой она была 400 лет назад. Либо же это были средневековые миры, но всегда магические. Когда есть магия, не надо осваивать космос, чтобы следить за врагами с неба. Хотя, как я вижу в этой жизни, технологии и магия могут очень хорошо дополнять друг друга. Техника делает то, на что не способна магия, и наоборот. А вот про Македонию Ариадна зря так отзывалась. Да, в этой стране уже 16 раз пытались запускать свои спутники, но кроме взрывов у них ничего не получалось. Но зря над ними смеются. Мне хорошо известен нрав македонцев. В конце концов, я не одну жизнь за ними наблюдаю и успел хорошо узнать представителей этого народа. Зря все остальные смеются над их медлительностью. Они такие отнюдь не из-за своей глупости, а из-за терпения. Македония сначала долго терпит, а потом идет в чулан доставать клинок и выкатывать из сарая старую гаубицу. Гвардейцы проводили меня в большой кабинет, оформленный в китайском стиле, где меня уже ждала делегация во главе с императором Китая. Лю Цзяньлун сидел в позе лотоса на теплых подушках возле низкого столика. Переговоры должны были проходить по традициям их страны. Причем я сам настоял на подобном, чтобы показать дружеское отношение с нашей стороны. Российская империя тесно сотрудничала с Китаем в течение долгих лет, поэтому с этим государством у нас уже сложились дружеские отношения. Китайцы уже не раз показали свою преданность и заинтересованность, собственно, как и мы. Поприветствовав императора, как полагается в их стране, я присел напротив него. Слуги начали проводить чайную церемонию, и запах трав разлетелся по комнате. Этот чай делегация привезла с собой и подарила нам, чтобы угостить. «Рад вас видеть, Лю Цзяньлун», — говорю китайскому императору. «Я же обещал лично к вам приехать чуть позже. Решили не дожидаться визита?» — уточнил я. Лю Цзяньлун был 80-летним стариком, но выглядел он максимум на 50. Он был худой и низкий, как и многие представители китайского народа. «Дмитрий Алексеевич, мне прекрасно известно, что Российская империя сейчас находится не в лучшем состоянии», — ответил он на русском с небольшим акцентом. «Мне не хотелось пользоваться моментом и вытаскивать вас из империи. Китайский язык я знал хорошо, хоть и не собирался это афишировать. В своей первой жизни мне довелось участвовать в войне с Китаем. Там я и узнал очень много о традициях этого народа, живущего по соседству с нами на восточной стороне». «Я благодарен вам за это», — кивнул я. «Так позвольте поинтересоваться, зачем вы приехали?» «Хотел бы заключить ряд сделок о поставках древесины, техники и нефти. Вот здесь можете ознакомиться с предложением». Лю Цзяньлун протянул мне несколько папок. «Наши страны всегда дружили и торговали. Конечно, были и неудачные года, но у кого их не бывает?» «Вы правы. И самый мудрый путь — это найти способ примириться», — сдержанно кивнул я. Я принялся изучать документы. Это заняло не больше 10 минут. Я задал несколько уточняющих вопросов, и император Китая любезно пояснил каждый пункт. Договор был максимально прозрачный и выгодный для обеих сторон, без какого-либо подвоха. Подобные заключались и ранее с прошлыми императорами империи. Но поскольку теперь сменился правитель, договора нужно было обновить, как и некоторые условия. «Хорошо, меня все устраивает», — киваю я и подписываю бумаги. «Благодарю», — поклонился император. «Приятно видеть, что на троне Российской империи сидит мудрая обезьяна». В Китае обезьяна считалась мудрым богом. Это выражение считалось у них комплиментом, а не оскорбительным, как могли бы воспринять его большинство моих сородичей. В Азии очень любят выражения, связанные с животными богами, которым они поклоняются. И китайцы очень часто сравнивают их с людьми. «Приятно видеть своего императора-соседа не только мудрой обезьяной, но и журавлем, которому с высоты виднее истина», — почтительно ответил я. «Кто умеет ждать, всегда получает награду», — слегка улыбнулся Лю Цзяньлун. «Истинная мудрость. Я безмерно рад, что у Российской империи еще остались верные друзья». «Дмитрий Алексеевич, если вы не против, утром я уеду. Не хочется задерживаться в столице. Но перед отъездом организуйте мне пресс-конференцию. Стоит выставить все в лучшем свете, чтобы мой ранний отъезд не казался людям вашей неудачей». «Благодарю. Распоряжусь об организации. Вы сегодня сделали много дружеских и интересных жестов, и я это очень ценю», — Еще до моего воцарения на престол между нашими странами имелись договора и обязательства. И согласно им, Российская империя просрочила на полгода поставку древесины и некоторых других товаров. Китайская сторона запросто могла сегодня это стребовать с империей, но вместо этого...